Исключение составят те, кто получит специальное задание и разрешение». Он повторил свой приказ по второму коммуникатору и добавил. «Руководители отделов, приготовьтесь отвечать на вопросы, связанные с вашей специальностью. Особые обязанности возлагаются на людей со специальной подготовкой. Мистер Гровнер, прошу вас считать себя принадлежащим к этой категории. Доктор Эггерт, используйте там, где это необходимо, противосонные таблетки. Никто не должен спать, пока эта тварь не умрет». «Прекрасная работа, капитан», — тепло сказал Мортон. Капитан Лич кивнул и исчез с экрана. «А что будет с фон Гроссеном?» — робко спросил один из техников. «Единственный способ помочь ему — это уничтожить захватившее его чудовище», — сурово заявил Мортон. 7. В этом громадном зале с гигантскими машинами люди казались карликами. Гровнор каждый раз невольно моргал, когда вспышка какого-то неземного голубого света озаряла свод потолка. К тому же все время слышался мощный гул, который действовал на нервы не меньше, чем голубые вспышки. Он был как будто спрессован в ограниченном пространстве. Иногда раздавался грохот, похожий на раскаты далекого грома. Все это было эхом непостижимо мощного потока энергии. Полет продолжался. Скорость корабля все возрастала. Гончая все быстрее рассекала черную бездну, отделяющую спиральную галактику крошечным атомом, которой была Земля, от другой галактики почти таких же размеров. И самая большая, самая подготовленная исследовательская экспедиция из когда-либо предпринятых в Солнечной системе оказалась сейчас на краю гибели. Гровнор знал это наверняка. Тут был не Керл с его сверхтренированным телом и даже не опасность, грозившая им с планеты Раим после их первой неудавшейся попытки установить контакт. Гровнор сумел взять под контроль все последующие действия. Красная тварь без всяких сомнений принадлежала к высшему классу. Капитан Лич, а за ним и Мортон поднялись на нижний ярус центра управления. Директор сжимал в руке пачку исписанных листков, разделенную надвое указательным пальцем. Оба, Мортон и Лич, внимательно изучили листки, после чего директор сказал. «Это наша первая передышка с тех пор. Подумать только, прошло всего 2 часа, как это существо попало на корабль. Мы с мистером Личем ознакомились со всеми предложениями руководителей отделов. Эти рекомендации мы условно разделили на 2 части. Одну из них, теоретическую, мы решили отложить на потом. Другую же, содержащую практические планы действий против нашего врага, мы решили рассмотреть первоочередно. Не ошибусь, если скажу, что все мы прежде всего хотели бы знать, что предлагается для поисков и спасения фон Гроссена. Мистер Зеллер, ознакомьте собравшихся с вашими соображениями». Вперед вышел проворный молодой человек лет под 40. Он встал во главе металлургического отдела после гибели Брэкенриджа. «Открытие, что чудовище не может проникать сквозь определенные сплавы, навело нас на мысль создать из соответствующего материала специальный скафандр. Мой помощник уже приступил к работе над ним, и если не произойдет никаких сбоев, скафандр должен быть готов через час, в крайнем случае при затруднениях часа через 3. Поиск фон Гроссена мы, естественно, проведем, используя флюоритовую камеру. Если кто-нибудь хочет высказаться...» «А почему нельзя сделать несколько таких скафандров?» — спросил кто-то. «Нас ограничивает запас необходимого на то материала. Мы могли бы сделать и больше, но для этого следует применить трансмутацию, а в нашем отделе всегда не хватало людей. Нам повезет, если за то время, которое я назвал, мы управимся с одним скафандром». Вопросов больше не было. Зеллер исчез в машинном отделении, примыкающем к центру управления. Мортон поднял руку и, когда снова наступила тишина, сказал: «Что касается меня, я буду чувствовать себя лучше от сознания, что твари придется все время передвигаться вместе с фон Гроссеном, чтобы мы не могли его найти». «Откуда вы знаете, что фон Гроссен жив?» — спросил кто-то. «Потому что эта тварь могла взять с собой тело ранее убитого им человека, но не сделала этого. Мы зачем-то нужны этому существу живым. В записке Смита есть ключ к разгадке, но она во второй пачке рекомендаций, и мы обратимся к ней позднее». Он помолчал, потом продолжил. «У меня тут есть два плана, как уничтожить чудовище. Один из них предложен двумя сотрудниками из отдела физики, второй — Элиотом Гроувнером. Мы с капитаном Личем, главным инженером Пенноном и группой экспертов обсудили оба предложения и пришли к выводу, что идея Гроувнера слишком опасна для людей, так что этот план останется в качестве запасного варианта. А к выполнению плана физиков, если не будет возражений, мы готовы приступить немедленно. В него включены и внесенные при обсуждении дополнения. Хотя обычно мы предпочитаем, чтобы каждый сам изложил свои идеи, для экономии времени я позволю себе сделать это вместе с уже принятыми поправками экспертов. «Два физика», — Мортон заглянул в бумагу. «Ломас и Хайнли полагают, что выполнение их плана рассчитано на то, что чудовище не помешает нам работать с энергетическими установками. Если это существо, согласно теории мистера Кариты, о цикличности истории принадлежит крестьянам, то можно рассчитывать, что оно настолько сосредоточилось на своих кровных проблемах, что не уделяет внимания действиям противников. Основываясь на таком допущении, мы намерены создать защитное поле вокруг отсека, заключенного между 7-м и 9-м уровнями. И наши расчеты строятся вот еще на чем. Пока это чудовище не предпринимало сознательных попыток убивать людей. Оно не поняло еще, что должно расправиться с нами, иначе мы расправимся с ним. Но рано или поздно тварь поймет, что нас надо перебить всех до одного. Если она даст нам осуществить наш план, мы поймаем ее на 8-м уровне, между 2 превращенными в защитные экраны этажами. Там, когда ему некуда будет податься, мы его и разыщем. Надеюсь, мистер Гроувнер согласен, что это менее рискованный план, чем тот, что предложил он, а потому должен быть использован первым». Гроувнер сглотнул комок в горле и, поколебавшись, сказал: «Если речь идет о степени риска, то почему бы всем нам не собраться в этом зале и не подождать, пока наш враг не подберет к нему ключ и не настигнет нас здесь? Не думайте, пожалуйста, что я хочу протолкнуть свою идею, но что касается меня...» Он помолчал, потом, словно бросившись в воду, решился: «Я считаю, что предложенный план никуда не годится». Мортон вначале как будто даже стушевался, потом нахмурился. «Это ваше окончательное мнение?» «Насколько я могу судить, — сказал Гроувнер, — это не первоначальный, а исправленный вариант плана. Что из него изъято?» «Физики, — сказал Мортон, — предлагали защитить 4 уровня — 7-й, 8-й, 9-й и 10-й. Снова Гроувнер испытал неуверенность. Он не хотел быть слишком критичным, ведь если он чуть перегнет, они в один прекрасный момент вообще перестанут спрашивать его мнение, и он вынужденно согласился. «Да, это лучше». Из-за спины Мортона капитан Лич обратился к Пеннону. «Мистер Пеннон, объясните, почему вы не советуете устанавливать защиту больше, чем на 2 уровнях?» Главный инженер хмуро выступил вперед. «Основная причина в том, что это отнимет у нас еще 3 часа, а нам сейчас дорога каждая секунда. Если бы не фактор времени, было бы много лучше экранировать все полы и стены корабля, разумеется, строго контролируя их. Бесконтрольная энергизация равнялась бы самоубийству. Вот тогда ему некуда было бы деться. Но на это нам потребуется все 50 часов». «Есть еще одна причина торопиться. Этой твари для чего-то нужны люди, и она будет рыскать по кораблю в поисках жертвы, а схватив одного из нас, устремиться вниз вместе с ним. Нам же необходимо дать этому человеку шанс выжить. В течение 3 часов, нужных для подготовки и осуществления видоизмененного плана, мы будем бессильны перед ним. Одна надежда — на сверхмощные переносные вибраторы и огнеметы. Внутри корабля мы не можем пользоваться атомным оружием, но даже с названными выше средствами обороны следует обращаться с осторожностью, чтобы не повредить человеку. Каждому из нас придется рассчитывать на себя и свой вибратор. Мы заговорились тут, пора приступать к действиям», — сказал он и отступил назад. «Не будем так спешить», — расстроенно проговорил Лич. «Я хочу еще раз услышать возражение Гроувнера». «Если бы у нас было время, — сказал Гроувнер, — было бы интересно посмотреть, как эта тварь ведет себя в защищенных энергией стенах». Кто-то заметил раздраженно: «Это не аргумент. Если тварь попадет в ловушку между двумя защищенными уровнями, тут ей придет конец. Они же для нее непроницаемы. Это-то мы знаем». «Ничего этого мы не знаем», — сердито возразил Гровнер. «Напротив, нам известно, что, угодив в защитное поле в стене, тварь сумела оттуда выбраться. Мы предполагаем, что ей это не понравилось, и ясно к тому же, что долго оставаться в энергетическом поле она не может. И тем не менее я утверждаю, что эта гадина сумеет ускользнуть из всех ловушек, какие у нас есть». «Джентльмены, почему же мы не обсудили этого? Это очень весомое возражение». Капитан Лич был явно смущен. «Я хотел пригласить Гровнера на обсуждение», — объяснил Мортон. «Но меня не поддержали. По старой традиции автор рассматриваемого предложения не должен присутствовать на совете. По этой же причине не позвали и физиков». «Боюсь, Гровнер не понимает, что он наделал», — откашлявшись, произнес Зайдель. «Все мы были абсолютно уверены в том, что защитный экран — вершина научных достижений человечества, непреодолим для любого нашего врага. Мне лично это давало чувство уверенности и безопасности. И вот Гровнер заявляет, что это чудовище может преодолеть и экран». «Я не говорил, что внешний экран проницаем, мистер Зайдель», — поспешил возразить Гровнер. «Действительно, можно быть уверенным, что через него враг не пройдет, и основанием для такой уверенности является хотя бы то, что чудовище выжидало за его пределами, пока мы сами не пронесли его сквозь экран на корабль. Но энергизированные полы, о которых мы сейчас ведем речь, преграда гораздо более слабая». «Так что же, по-вашему?» — сказал психолог. «Эксперты не понимают разницу между этими видами защиты? Но из этого следует, что если принимаемые меры неэффективны, то мы пропали!» Спор устало прервал капитан Лич. «Боюсь, мистер Зайдель очень точно охарактеризовал наши слабые места. Напомню, что и я высказывал подобные мысли». «Может быть, стоит послушать альтернативный план мистера Гроунора?» — послышался голос Смита. Капитан Лич взглянул на Мортона, тот помолчал, а потом неуверенно проговорил. «Он предлагает всем нам разделиться на столько групп, сколько имеется на борту атомометов». «Атомная энергия внутри корабля?» — потрясенно воскликнул кто-то из физиков. Шум в зале продолжался не меньше минуты. Когда он затих, Мортон заговорил, как ни в чем не бывало. «В данный момент у нас 41 такая установка. Если мы примем план Гроувнера, возле каждого атомомета будет находиться ядро из военного персонала, в то время как мы, остальные, рассеемся по всему кораблю в качестве приманки. Но каждый в зоне досягаемости установки. Стрелять по противнику будут даже в том случае, если на линии огня окажется один или несколько из нас». Мортон покачал головой. «Возможно, это самый эффективный план из всех предложенных, но его жестокость ошеломила всех нас. Сама мысль стрелять в своих, хотя и не нова, но поражает куда глубже, чем, как мне кажется, может себе представить мистер Гровнер. Ради справедливости должен заметить, что была еще одна причина, из-за которой ученые проголосовали против. Капитан Лич поставил условие, чтобы те, кто будет выполнять роль подсадной утки, не имели оружия. Для большинства из нас это требование неприемлемо. Каждый человек имеет право на самозащиту». Директор поморщился. «Сейчас я все же выступаю за предложение Гровнера, но против условия, выдвинутого капитаном Личем». При первом же упоминании об условии командира Гровнер повернулся и взглянул ему в глаза. Ответный взгляд капитана был мрачным, но твердым. «Думаю, капитан, нужно пойти на риск», — нарочито громко сказал Гровнер. Командир корабля слегка наклонил голову. «Хорошо, я снимаю свое условие», — сказал он. Гровнер заметил, что быстрый обмен репликами между ним и капитаном удивил Мортона. Директор недоуменно переводил взгляд с одного на другого. Смятение появилось на его мужественном лице. Он спустился по узкой металлической лесенке и подошел к Гровнеру. «По совести говоря», — тихо проговорил он, — «я не догадывался, чего он добивается. По-видимому, он считает, что в обстановке кризиса Мортон замолчал и повернулся, чтобы взглянуть в лицо капитана Лича. «Пожалуй, он понял, что допустил ошибку», — примирительно сказал Гровнер. Мортон кивнул, неохотно соглашаясь с ним. «В чем-то он может быть и прав», — сказал он. «Инстинкт самосохранения способен подавить все остальные чувства и мысли, но...» — добавил он, нахмурившись. «Об этом лучше помолчать, а то еще оскорбим кого-нибудь из ученых, а на корабле и так атмосфера не из лучших». Он повернулся к собравшимся. «Джентльмены», — решительно заявил он, — «по-моему, достаточно ясно, какой план действий предложил мистер Гровнер. Всех, кто за него, прошу поднять руки». К большому разочарованию Гровнера поднялось не более 50 рук. Поколебавшись, Мортон продолжил голосование. «Поднимите руки все, кто против». На этот раз рук поднялось с десяток. Мортон поманил человека из первого ряда. «Вы не голосовали ни за, ни против. В чем дело?» Тот пожал плечами. «Держу нейтралитет. Я не могу принять ту или другую сторону, так как недостаточно разбираюсь». «А вы?» — спросил Мортон еще одного человека. «А как быть со вторичным облучением?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Мы его блокируем», — вмешался капитан Лич. «Мы герметически перекроем весь участок». Затем он обратился к Мортону. «Директор, не понимаю, в чем задержка. Результат голосования очевиден. 59 против 14 в пользу проекта Гровнера. Поскольку мои полномочия в отношении ученых ограничены даже в условиях кризиса, я рассматриваю это голосование как решающее». Мортон, казалось, растерялся. «Но», — возразил он, — «почти 80 человек воздержались от голосования». «Это их личное дело». Слова капитана прозвучали очень официально. «Надо думать, взрослые люди должны знать, чего они хотят. На том стоит демократия. Так что я приказываю начинать операцию немедленно». Мортон явно колебался. «Что ж, джентльмены, я вынужден согласиться», — помедлив произнес он. «Думаю, всем нам надо приступить к выполнению своих обязанностей. Понадобится время для установки атомометов, так что приступайте к энергозащите 7-го и 9-го уровней. Насколько я могу судить, оба проекта можно осуществить параллельно и использовать их в зависимости от того, как будут развиваться события». «Теперь понятно», — с явным облегчением заключил кто-то из присутствующих. Предложение, казалось, устраивало большинство. Люди немного расслабились, послышались шутки. Постепенно зал пустел. Гровнер обратился к Мортону. «Это был гениальный ход. Я был настолько против их проекта, что не мог додуматься до подобного компромисса». Мортон с печалью в голосе откликнулся на похвалу. «Я держал его про запас. Из своего общения с людьми я вынес, как важно не только решить проблему, но и ослабить напряженность среди тех, кто ее решает». Он нахмурился. «Во время опасной и трудной работы раскованность играет весьма важную роль». Он протянул Гровнеру руку. «Ну, желаю удачи, молодой человек. Надеюсь, вы выйдете из игры целым и невредимым». Они пожали друг другу руки, и Гровнер поинтересовался. «Сколько времени займет установка атомометов?» «Около часа, может, чуть больше. А пока надо установить для защиты большие вибраторы». Новое появление двуногих заставило Иксла перебраться вверх на 7-й уровень. Довольно долго пролетал он уродливой тенью через толщу стен и полов. Дважды его заметили и направили на него оружие, воздействие которого отличалось от воздействия ручных вибраторов, с которым он уже имел дело как смерть от жизни. Оно разрушало стены, в которые он нырял. Один раз луч коснулся его ноги. Горячая волна, вызванная вибрацией молекулярного смешения, ударила с такой силой, что он захромал. Правда, менее чем за секунду нога восстановилась, но он понял, что тело его чувствительно к воздействию этих мощных переносных установок. И все же он не насторожился. Быстрота реакций, хитрость, точный расчет времени и места — все эти преимущества должны были свести на нет действия нового оружия двуногих. Важнее было понять, что они делают. Ясно же, что, заперевшись в центре управления, они обдумывали какой-то план. за осуществление которого теперь так рьяно взялись. Блестящими, немигающими глазами Икстел наблюдал, как этот план воплощается в жизнь. Во всех коридорах хозяева корабля суетились вокруг печей, приземистых толстых сооружений из черного металла с отверстием в верхней части, которое изрыгало белое яростное пламя. Видимо, яркие вспышки огня ослепляли двуногих, так как обычно прозрачный материал их скафандров был затемнен. Толстые агрегаты постоянно производили длинные, тускло поблескивающие полосы материи. Эти ленты подхватывали металлорежущие машины, точно по размеру разрезали ленту, и куски ее шлепались на металлический пол. Ими покрывали всю поверхность, не пропуская, как отметил Икстел, ни дюйма. Как только горячая полоска оказывалась на полу, массивные рефрижераторы плотно прижимали ее и охлаждали. Сначала его сознание отказывалось верить в результаты своих наблюдений. Он заставлял себя поглубже разобраться в том, что стоит за действиями двуногих, в коварстве которых не сомневался, что за цели они претворяют в жизнь. Однако в конце концов он решил, что все обстоит именно так, как он это видит. Они просто устанавливали в полах на двух уровнях защитные поля. Позже, когда двуногие поймут тщетность попытки устроить ему ловушку, они придумают что-нибудь еще. Важно было не прозевать тот момент, когда система станет опасной для него, а тогда он, следуя за ними, одним махом порвет все эти энергетические связи. Икстел с презрением выкинул эту проблему из головы. Люди были всего лишь игрушками в его руках. Сами облегчали ему захват гуулов, в которых он так нуждался. Свою очередную жертву он отбирал очень внимательно. Изучив организм случайно убитого им человека, он понял, что для его целей больше всего подходят желудок и кишечный тракт. Так что само собой выходило, что лучше всего, если это будут те, у кого большой живот. Предварительно осмотрев место действия, он бросился вперед. Прежде чем атомомет направили на него, Икстел уже исчез вместе с извивающимся сопротивляющимся телом. Было совсем просто изменить свою и жертвы атомную структуру, чтобы просочиться сквозь пол, потом сквозь следующий потолок, вниз прямо в огромный корабельный трюм. Он мог это проделать гораздо быстрее, но боялся повредить человеческое тело. Теперь трюм был ему хорошо знаком, так что он уверенно ступал по полу. При первом же осмотре корабля он тщательно обследовал его и хорошо изучил дорогу, по которой двигался сейчас и которую проложил, когда нес фон Гроссена. Он безошибочно продвигался вперед по полутемному помещению, направляясь к дальней стене. Большие тюки и коробки громоздились до самого потолка, и он или проходил сквозь них, или обходил стороной, как ему больше нравилось, пока не оказался в большой трубе. Диаметр ее был достаточно велик. Он мог там даже стоять. Это была секция, тянувшаяся на много миль системы кондиционирования воздуха. Для человеческого глаза тут было довольно темно, но для его органов зрения, воспринимавших инфракрасное излучение, освещение было достаточным. Он видел тело фон Гроссена и новую жертву положил рядом с ним. Потом, очень осторожно, он сунул одну из своих проволокообразных рук в собственную грудь, вынул драгоценное яйцо и поместил его в желудок человека. Человек все еще сопротивлялся, но Икстел спокойно ждал того, что должно было произойти. Постепенно тело человека замирало. Мышцы становились жесткими, неподвижными. В отчаянии человек резко дернулся и выпрямился, очевидно осознав, что к нему подкрадывается паралич. Икстел безжалостно придавил его к полу и держал до тех пор, пока не завершилось необходимое химическое воздействие на его организм. И вот человек уже замер в полной неподвижности. Открытые глаза смотрели в одну точку, на лбу выступили капельки пота. Через несколько часов яйца в желудках людей должны были проклюнуться. Миниатюрные дубликаты самого Икстла должны были развиться до максимального размера. Икстел покинул трюм и направился наверх в поисках других инкубаторов для своих яиц, других гуулов. К тому времени, когда он захватил третьего пленника, люди работали на девятом уровне, Жара волнами распространялась по коридору. Адова жара. Даже персональные рефрижераторы не справлялись с перегретым воздухом. Люди обливались потом даже под скафандрами. Ослабленные жарой, полуослепшие, они трудились почти механически. Вдруг человек, работавший рядом с Гровнером, закричал: «Вон они!» Гровнер повернулся в том направлении, куда показывал кричавший, и замер. Машина, что двигалась прямо на них, была невелика. Шар с карбидо-вольфрамовой оболочкой имел сопло. Он был установлен на платформе, которая катилась на четырех резиновых колесиках. Все, кто был здесь, побросали работу. Люди с побледневшими лицами смотрели на металлическое чудище. Неожиданно один из них подскочил к Гровнеру. «Будь ты проклят, Гров!» — гневно бросил он ему в лицо. «Это на твоей совести. Если такая штука меня облучит, имей в виду, я не промахнусь, тебе не сдобровать!» «Я тоже буду здесь», — жестко оборвал его Гровнер. «Если погибнешь ты, погибну и я». Слова Гровнера, казалось, несколько охладили разгневанного, но в его тоне все-таки оставалась угроза. «Ну и чертова мерзость эта штука! Неужели нельзя было придумать что-нибудь получше, чем превращать людей в подсадных уток?» «Ну, есть и другой путь», — ответил Гровнер. «Какой же?» «Самоубийство», — совершенно серьезно сказал Гровнер. Техник ошеломленно посмотрел на него и отошел, бормоча себе под нос что-то о глупых шутках и слабоумных шутниках. Гровнер грустно ухмыльнулся и снова приступил к работе. Он почти тут же заметил, что у людей опустились руки. Тревога передавалась от одного к другому. Неудачное слово или поступок одного взвинчивали всех. Они были приманкой, каждый на свой лад, но все так или иначе реагировали на смертельную опасность. Никто не был защищен, а стремление выжить было в крови у каждого. Хорошо подготовленные, тренированные военные под руководством капитана Лича выстроились в бесстрастную линию обороны, но внешнее бесстрашие скрывало тревогу в сердцах. Лишь немногие, настроенные подобно Элиоту Гроунору, были убеждены в правильности принятых мер, и они были готовы на все. «Весь персонал, внимание!» Гроунер вместе с остальными подскочил при звуках этого голоса, говорил капитан Лич. «На 7, 8 и 9 уровнях все атомометы находятся на своих позициях. Думаю, вам приятно будет узнать, что я обсуждал с моими офицерами, как можно избежать опасности, сопряженной с применением этого оружия. Рекомендуем следующее. Как только увидите этого гада, не тяните, не оглядывайтесь по сторонам, немедленно бросайтесь на пол. Всем командам атомометов прямо сейчас установить прицел на 50 к 1,5. Это даст вам защитное пространство в 1,5 фута. Таким образом, вы избежите прямого облучения. Правда, от вторичного вы не будете защищены. Но можно смело утверждать, что вовремя бросившись на пол, поможете доктору Эггерту и его персоналу сохранить вам жизнь. Они будут работать в центре управления кораблем. А в заключение...» Уже более спокойно, поскольку его главная задача была выполнена, добавил капитан Лич. «Позвольте заверить вас, что дезертиров на борту корабля нет. Каждый из нас находится в одинаковой опасности, кроме врачей и 3 тяжелобольных. Мы с директором Мортоном будем в разных группах. Директор Мортон на 7 уровне, мистер Гровнер, чей план мы осуществляем, на 9. Удачи вам, джентльмены!» Некоторое время все сохраняли молчание. Потом командир их подразделения произнес: «Эй, парни, наше орудие уже на прицеле. У вас все будет в порядке. Только не мешкайте, шлепайтесь сразу на палубу». «Спасибо, друг», — отозвался Гровнер. Все вздохнули с облегчением. Сотрудник биоматематико-логического отдела попросил: «Гров, скажи ему еще что-нибудь ласковое». «Я всегда любил военных», — поддержал его товарищ по группе. Намеренно, с хрипотцой в голосе, он громко сказал, обращаясь к солдатам: «Именно поэтому вы должны будете задержаться на ту самую секундочку, которая мне понадобится». Гровнер почти не слышал разговора. «Приманка», — подумалось ему опять. «И ни одна группа не будет знать, что другую настигла беда. При критическом выстреле», — так теперь называлась критическая масса энергии, которую развивает крошечный реактор. Луч вырвется из сопла без всякого взрыва. Вокруг будет нарастать жесткая, беззвучная и невидимая радиация. Когда все кончится, выжившие сообщат об этом капитану Личу по прямому каналу связи. Командир известит об этом остальных. «Мистер Гровнер?» Столь резкий вызов застал Гровнера врасплох, и он инстинктивно бросился на пол, сильно ударившись при этом, но тут же вскочил, узнав голос капитана Лича. Остальные тоже удрученно поднимались на ноги. Один из них выругался. «Черт бы их побрал! Нельзя же так!» Гровнер подошел к коммуникатору. Краем глаза он смотрел вдоль коридора. «Да, капитан. Будьте добры, спуститесь на 7-й уровень, в центральный коридор. Встреча в 9:00. «Да, сэр». Гровнер отправился выполнять приказ с чувством страха в душе. Что-то настораживающее было в голосе капитана. Зрелище, которое предстало перед ним, было ужасным. Он увидел опрокинутое на бок орудие. Рядом с ним лежали мертвые, до неузнаваемости обожженные трое солдат орудийной команды. Дальше на полу корчился и извивался четвертый. Похоже, они пострадали от вибратора. Чуть поодаль от орудия, без сознания или мертвые, лежали еще человек 20, и среди них директор Мортон. Подручные Эггерта в защитных одеждах носились по коридору, подбирая пострадавших, и на грузовом тягаче увозили их в центр управления. Спасательные работы велись уже несколько минут, так что, возможно, часть потерпевших уже взял под свою опеку доктор Эггерт. Возле барьера, установленного у поворота в другой коридор, Гровнер увидел капитана Лича. Командир был бледен, но спокоен. За несколько минут Гровнер узнал, что произошло. Чудовище появилось, как всегда, неожиданно. Молодой техник, капитан Лич не стал называть его имени, в панике забыл, что надо броситься на пол. Когда сопло пушки неумолимо пошло вверх, истеричный юноша выстрелил в орудийную команду из вибратора. По-видимому, и солдаты немного замешкались, увидев техника на линии огня, и в следующее мгновение каждый из них получил свою порцию. Трое упали на орудие и опрокинули его. Оно покатилось в сторону и повлекло за собой четвертого солдата. К несчастью, он крепко держал в руке активатор и тут же нажал на него. Три его товарища находились перед самым соплом. Они скончались мгновенно. Орудие все катилось по коридору и снесло целую стену. Мортона и его группу, хотя они были вне линии огня, настигла вторичная радиация. Говорить о степени поражения было рано, но по меньшей мере в течение года им предстояло находиться в постели. Таковы были предварительные итоги. Возможно, некоторым из них грозила смерть. «Мы немного помедлили», — признался капитан Лич. «Все произошло, по-видимому, через несколько секунд после моего выступления, но, наверное, прошла еще минута, прежде чем те, кто слышал выстрел, проявили любопытство и заглянули за угол». Он тяжело вздохнул. «Погибло все подразделение. Такое мне не снилось и в самом кошмарном сне». Гровнер промолчал. Вот почему капитан лично настаивал на том, чтобы ученые не имели при себе оружия. В критическом положении любому человеку свойственно защищаться, иначе он не может. Подобно животному, он борется прежде всего за свою жизнь. Гровнер старался не думать о Мортоне, который понимал, что ученые не примут его проекта, если их оставить без оружия, и он придумал такой модус операнди, который привел всех к согласию на применение атомного оружия. «Зачем вы позвали меня?» жестко спросил он капитана. «Мне кажется, что это поражение касается и всего вашего проекта. Как вы думаете?» Гроунер вынужден был согласиться. «Пропал эффект неожиданности. Он не должен был знать, что его ожидает, если он выходит на группу. Теперь тварь станет осторожнее». Он представил себе, как красное чудовище высовывает из стены свою голову, осматривает коридор, а затем смело выходит возле самого орудия и хватает одного из орудийной команды. Единственное, что в таком случае остается, это поставить второй атомомет для защиты первого, но об этом не приходилось и мечтать. На весь корабль был всего 41 исправный атомомет. «Захватил он еще кого-нибудь?» — опустив голову, спросил Гровнер. «Нет, Снова Гроунер промолчал. Как и все на корабле, он мог только гадать, зачем этой твари живые люди. Одна из догадок основывалась на теории Кариты. Если это существо принадлежит крестьянам, главное для него — самопроизводство. Последствия были чудовищными. Тварь явно охотилась за все новыми жертвами. «Насколько я могу судить?» — проговорил капитан Лич. «Это чудище снова поднимется сюда. Я считаю нужным оставить орудия там, где они есть, пока мы не обеспечим защиту 3 уровней. На 7-м работы уже завершены, 9-й почти закончили, так что можно переходить к 8-му. Пока мы будем осуществлять наш план, чудовище, боюсь, будет обладать 3 пленниками, не считая фон Гроссена. Каждый раз после набега он со своей жертвой устремлялся вниз. Я предлагаю, как только все 3 уровня будут задействованы, всем нам собраться на 9-м и там ждать его появления. Когда он захватит одного из нас, мы пережидаем 1 секунду, и затем мистер Пеннон опускает рычаг и включает энергетическое поле на всех 3 уровнях. Тварь проникнет на 8-й уровень и обнаружит, что пол находится под действием силового поля. Если чудовище попытается пройти сквозь защитное поле, на 7-м уровне оно столкнется с той же проблемой. А если попробует подняться наверх, упрется в 9-й. Куда бы оно ни сунулось, везде его ждет 2-уровневый барьер. Командир помолчал, задумчиво глядя на Гроувнора. Потом спросил. «Я знаю, вы считаете, что 1 уровень его не убьет. А что вы думаете о 2?» После минуты колебания Гроувнор ответил. «Принимаю ваш план. Мы ведь можем только догадываться, как это подействует на тварь. Возможно, все мы будем приятно удивлены». Сам он в это не верил. Но в такой ситуации приходилось считаться с еще одним фактором — убеждением и надеждой людей. Лишь действительное событие может повлиять на убеждения многих на корабле. Когда их убеждения придут в противоречие с действительностью, тогда и только тогда можно считать, что эмоционально они готовы для более крутых решений. Гроувнор подумал еще, что медленно, но верно учится влиять на людей. Для этого мало иметь точную информацию и знания, мало быть правым. Людей нужно уговаривать, убеждать. Порой это требует больше времени, чем отпущено обстоятельствами. А иногда этим пренебрегают вообще. И тогда гибнут цивилизации, проигрываются сражения, погибают корабли всего лишь из-за того, что человек или группа людей, обладающих спасительной идеей, не затруднили себя долгой и нелегкой процедурой убеждения своих коллег, товарищей. Сделай он уже это, ничего подобного не произошло бы. «Атомометы могут оставаться на местах», — сказал он. «Пока мы готовим экраны, а потом их нужно будет убрать, иначе при включении поля они сработают сами и просто взорвутся». Он намеренно отказался от своего плана в битве против врага. 8. Дважды за последние 2 часа 45 минут поднимался Икстл на 8-й уровень. У него осталось 6 яиц, 4 из них он собирался использовать. Его раздражало то, что теперь все больше времени уходило на каждого гуула. Защита от него становилась все активнее, а атомометы вынуждали его охотиться за теми, кто был непосредственно при них. Однако с каждым набегом Икстл все искуснее рассчитывал время и добивался успеха. Это было необходимо. Необходимо было и прежде всего покончить с размещением яиц, а уж потом он займется людьми. Когда работы на 8-м уровне были закончены и были убраны орудия, все собрались на 10-м уровне. Гроувнор услышал, как капитан Лич отрывисто произнес. «Мистер Пеннон, вы готовы включить систему?» «Да, сэр». Голос инженера немнемного дрожал. «Пропало 5 человек, а теперь не поздоровится, по крайней мере, еще одному». «Вы слышите, джентльмены? Еще одному не поздоровится. Еще один из нас станет приманкой, хочет он того или нет». Это был знакомый голос, но долгое время его не было слышно. Он мрачно продолжал. «Говорит Грегори Кент, мне очень жаль, что приходится общаться с вами из безопасного центра управления. Доктор Эггерт велит мне еще неделю оставаться на положении больного. Капитан Лич передал мне бумаги директора Мортона, и я попросил бы мистера Келли рассказать о том, что происходит. Это должно прояснить весьма важное обстоятельство. В конце концов, мы должны знать даже худшее». Каркающий голос социолога прозвучал в коммуникаторах. «Я так вижу. Когда мы впервые обнаружили это существо, оно плавало в космосе в 250 000 световых лет от ближайшей галактики, по всей видимости, лишенное всяких средств передвижения. Только представьте себе это жуткое расстояние и посчитайте, сколько времени и энергии надо на то, чтобы переместить чудище в такую даль». Лестер подсчитал вероятность этого, и теперь пусть он расскажет вам то, о чем поведал мне. «Говорит Лестер, большинство из вас знакомы с широко распространенной теорией происхождения Вселенной. Принято считать, что она возникла в результате гибели предыдущей Вселенной несколько миллиардов лет назад. Считается также, что наша Вселенная через несколько миллиардов лет закончит свой цикл и взорвется в очередном катаклизме. О том, каким будет этот катаклизм, можно только догадываться. В ответ на просьбу Келли я предлагаю вам такую версию. Предположим, что чудовище выбросило в космос чудовищной мощи взрывом, и оно вдруг обнаружило, что несется в открытом пространстве, и у него никакой возможности повернуть. При таких обстоятельствах он мог плавать в космосе до бесконечности, так и оставаясь вдали от ближайшей галактики. Келли, вы это хотели от меня услышать?» «Ага. Да. Большинство из вас, возможно, вспомнят, что я еще раньше говорил о парадоксе, который заключается в том, что при столь высоком уровне развития, которым обладает это существо, его раса не заселила всю Вселенную. Но постепенно, логически рассуждая, я пришел к выводу, что его раса должна была господствовать над Вселенной, и она господствовала над ней. То есть она господствовала над предыдущей Вселенной». И вполне естественно, теперь это чудовище полагает, что его род должен захватить нашу Вселенную. Так, по крайней мере, выходит согласно нашей теории. Снова заговорил Кент. «Я уверен, все наши ученые понимают, что эти рассуждения построены, если не на песке, то близко к тому, хотя знать их необходимо. Думаю, что правильно видеть в своем враге существо, принадлежащее к высшей расе. Не исключено, что его сородичи оказались в столь же жалком состоянии. Нам остается только надеяться, что никакой корабль не окажется поблизости от этого существа. Биологически эта раса может находиться впереди нас на миллиарды лет. И из этого следует, что справедливо будет потребовать от каждого из нас предельных усилий и самопожертвования». Ужасный вопль прервал его слова. «Спасите! Скорее! Вытаскивает из скафандра!» И закончился хрипом. «Это Дек!» — воскликнул Гровнер. «Помощник руководителя геологов!» Он сказал это машинально. Он узнавал теперь людей по голосам почти моментально. Тут же по коммуникатору раздался другой голос. «Тварь уходит! Я видел, как она ринулась вниз!» «Включить защиту!» — спокойно и твердо позвучал голос Пеннона. Гровнер поймал себя на том, что с любопытством смотрит себе под ноги. Там мерцал яркий голубой свет. Маленькие щупальца огня метнулись на несколько дюймов вверх по его прорезиненному костюму. Нависла тяжелая тишина. Он невольно глядел вдоль коридора, освещенного неземным голубым огнем. Ему казалось, что он смотрит в самые глубины корабля. Но тут послышался голос Пеннона. Почему-то он говорил шепотом. «Если план удался, то теперь мы держим дьявола на 8 или 7 уровне». Капитан Лич привычно отдал команду. «Все, чьи фамилии начинаются на буквы от А до Л, следуйте за мной на 7 уровень. Группа от М до Я за мистером Пенноном на 8. Персонал, обслуживающий атомометы, остается на местах. Команда, занимающаяся покрытием, продолжает действовать согласно инструкции». Люди, спешившие впереди Гровнера, встали как вкопанные на втором повороте 7 уровня. Гровнер протиснулся вперед и застыл над распростертым на полу телом. Сверкающие щупальца голубого огня буквально прижимали его к металлическому полу. Молчание нарушил капитан Лич. «Унесите его!» Вперед выступили двое и коснулись тела. Голубое пламя перебросилось на них, словно пытаясь напасть. Они резко подняли тело. Дьявольские узы разорвались, и они подняли его на 10-й уровень, где не было энергозащиты. Отправился следом и Гровнер и молча наблюдал, как осторожно укладывали тело на пол. Оно еще несколько минут подрагивало под воздействием остаточной энергии и успокоилось, наконец, в объятиях смерти. «Жду отчета», — жестко потребовал капитан Лич. После секундной паузы ответил Пеннон. «В соответствии с планом по всем трем уровням были расставлены люди. Они вели безостановочное наблюдение. Если чудовище появится где-то здесь, его непременно увидят, но на это, возможно, уйдет минут 30». Минут через 20 прозвучал новый рапорт. «Никого!» — голос Пеннона выдавал разочарование. «Командир, должно быть, чудовище смоталось!» В ответ по всей сети связи пронесся жалобный вопрос. «А что же? Что мы будем делать теперь?» И Гровнеру показалось, что в этих словах отразилась боль и сомнение каждого члена экипажа космической гончей. 9. Молчание затягивалось. Такие говорливые обычно начальники отделов и служб корабля сейчас будто языки проглотили. Гроунера самого поверг в дрожь возникший в его уме новый план. Но роковая реальность требовала действий. Он выжидал. Не его дело начинать разговор. Затянувшуюся паузу прервал Кент. «Оказывается, наш враг может пройти сквозь энергетически защищенные стены и полы, как и сквозь обычные. Мы можем как угодно долго рассуждать на тему, как он отнесся к нашему эксперименту, но совершенно очевидно, что он так легко и быстро восстанавливает свои органы, что, по-видимому, не ощущает, пролетел ли он сквозь один или сквозь два пола». «Я хотел бы услышать мистера Зеллера», — сказал капитан Лич. «Где вы сейчас, сэр?» «Я здесь, капитан. Я закончил специальный скафандр и теперь начал поиски в трюме корабля». «Сколько понадобится времени, чтобы сделать такие скафандры для каждого члена экипажа?» Зеллер медлил с ответом. «Для этого придется построить производственный цех», — сказал он наконец. «Понадобится оборудование, с помощью которого можно будет создать специальные приспособления для того, чтобы из любого металла можно было делать скафандры в достаточном количестве. Одновременно нам придется воспользоваться одним из атомных реакторов для специальной обработки металлов. Только тогда они станут пригодными для таких скафандров. Как вам, по-видимому, известно, в таком скафандре можно продержаться в радиоактивной среде 5 часов, а это немало. Думаю, что первый специальный скафандр сойдет с конвейера примерно через 200 часов». Гровнер подумал про себя, что 200 часов — это по самым скромным подсчетам. Вряд ли так скоро обычный металл можно превратить в столь специфичный. Слова металлурга повергли капитана Лича в уныние. «Тогда нечего об этом и говорить», — прозвучал голос Смита. «А поскольку полная экранизация корабля потребует много времени, если она вообще возможна, у нас и шансов-то не остается». Обычно медлительный голос Гурли на сей раз прозвучал как удар хлыста. «Как это нечего говорить? Мы пока еще живы, предлагая приступить к работам и каждому сделать все, что в его силах, и настолько быстро, насколько сумеем». «Откуда вы знаете, что монстр не сокрушит и специально изготовленный защитный металл? В физике он явно разбирается лучше нашего. Вполне вероятно, что он способен создать такие разрушительные лучи, перед которыми не устоит ни один из наших материалов. Вспомните, как киса распылила наш защитный металл. А еще одному небу известно, какие механизмы и материалы находятся в наших лабораториях». «Так что ж, по-вашему, пойдем сдаваться?» — презрительно прорычал Гурли. «Нет!» — гневно возразил биолог. «Я призываю вас к здравому смыслу. Не надо слепо выполнять бесполезную и бесцельную работу». Конец этой словесной дуэли положил Карита. «Я склоняюсь в пользу предложения Смита», — сказал он. «Я уже говорил, что мы имеем дело с существом, которое прекрасно понимает, что нам нельзя позволить предпринять что-либо значительное, и оно непременно внесет свои поправки в то, что мы затеем, например, в подготовку защитного поля на всем пространстве корабля». Капитан Лич еще хранил молчание. Из центра управления снова раздался голос Кента. «Как вам кажется, что тварь предпримет, если поймет, что наша оборонительная тактика опасна для нее?» начнет убивать. У меня нет никаких предложений, кроме одного — собраться всем в центре управления. Но, как и Смит, я уверен, что через какое-то время чудовище проникнет и туда». «Нет ли у вас каких-либо предложений на этот счет?» — спросил капитан Лич. «Если честно, то нет. Разве что... Нам не следует забывать, что мы имеем дело с разумным существом, которое, по нашим представлениям, относится к крестьянской стадии исторического развития, и поэтому его земля и он сам, или, говоря более абстрактно, его имущество и его потомство, являются для него святынями. Он будет слепо сражаться против вторжения в его святыни. Он, подобно аграрию, привязал себя к кусочку пространства имущества, пустил корни и холит, лелеет продолжение своего рода». Карита помолчал, потом добавил. «Таковы вкратце мои соображения, но как использовать его слабости, я сейчас сказать не могу». «Я тоже не вижу, как это может нам помочь», — согласился капитан Лич. «Может быть, каждый руководитель отдела посоветуется сейчас со своими коллегами? Рапорт о всех сколько-нибудь стоящих идеях я жду через 5 минут». Гровнер, у которого не было ни помощников, ни подчиненных, попросил. «Нельзя ли мне задать несколько вопросов мистеру Карите, пока идут переговоры?» «Если никто не возражает, пожалуйста», — кивнул капитан Лич. Возражений не последовало. «Можно вас побеспокоить, мистер Карита?» — спросил Гровнер. «А кто это?» «Гровнер». «О да, мистер Гровнер. Теперь я узнал ваш голос. Прошу вас». «Вы упомянули о том, что крестьянин с почти бессознательным упорством цепляется за свой клочок земли. Если наше существо находится на этой стадии цивилизации, способно ли оно представить себе, что у нас может быть иное отношение к своей собственности?» «Абсолютно уверен, что не способно». «И существо будет строить свои планы, исходя из убеждения, что мы от него никуда не денемся, так как не сможем расстаться со своим кораблем». «Да, и он прав. Мы действительно не можем покинуть корабль». Гровнер настойчиво продолжал. «Но мы-то с вами принадлежим к другой стадии развития, и чувство собственности мало что значит для нас. Мы ведь не станем слепо цепляться за нее». «Я никак не могу понять, куда вы клоните», — заявил явно озадаченный Карита. «Я пытаюсь логически развить ваши мысли и применить их к нынешней ситуации». «Мистер Гровнер», — вмешался капитан Лич. «Я, кажется, ухватил, к чему вы ведете. Вы готовы предложить новый план действий?» «Да». Голос Гровнера дрогнул. «Мистер Гровнер», — голос капитана Лича был суровым. «Если я правильно вас понял, ваше предложение опирается на отвагу и воображение. Попрошу вас разъяснить его всем...» Он посмотрел на часы. «До истечения 5-минутного срока». После короткой паузы снова послышался голос Кариты. «Мистер Гровнер, вы совершенно правы. Мы можем принести эту жертву без душевных терзаний. И это единственное решение». Минутой позже Гровнер представил свой анализ обстановки всем участникам экспедиции. Когда он закончил, первым отозвался Смит, причем почти шепотом. «Гровнер, вы совершенно правы. Это означает, что жертвами станут фон Гроссен и 4 с ним. Это означает, что каждый из нас приносит себя в жертву. И все равно вы правы. Собственность — это не святыня для нас. А что касается фон Гроссена и 4 парней, то у меня не было возможности сообщить вам о своем докладе Мортону. Я провел параллель с поведением некоторых видов ос на Земле. Если я прав, то это настолько ужасно, что смерть для этих людей явится избавлением от мучений». «Оса!» — крикнул кто-то. «Согласен с вами, Смит. Чем скорее они умрут, тем лучше для них и хуже для чудовища». «Все в центр управления!» — скомандовал капитан Лич. «Мы...» В коммуникаторе раздался быстрый возбужденный голос. Прошла томительная секунда, прежде чем Гровнер определил, что он принадлежит Зеллеру. «Капитан, скорее пошлите людей с атомометами в трюм. Я нашел их в трубе системы кондиционирования воздуха. И тварь тут, я ее удерживаю своим вибратором. Это не приносит ему особого вреда, так что спешите». Словно пулеметная очередь посыпались команды капитана в то время, как люди кинулись к лифтам. «Всем сотрудникам научных отделов, выходные шлюзы! Военному персоналу за мной в грузовые лифты! Возможно, нам не удастся поймать или убить его в трюме, но, джентльмены...» В голосе его появилась решимость и отчаяние. «Мы избавимся от этого чудовища, чего бы это нам ни стоило! Пришло время не думать о самих себе!» Икстл невольно отступил, когда человек стал вытаскивать его гуулов. Впервые острый страх поражения, подобно бесконечному мраку космоса, затмил его разум. Его первым побуждением было ринуться в самую гущу этих двуногих и разделаться с ними со всеми. Но воспоминание о мерзких сверкающих орудиях охладило его пыл. Он отступил с предчувствием беды. Он упустил инициативу. Они найдут теперь его яйца и, уничтожив их, погубят его надежды продолжить свой род, обрести новые силы с появлением других икстлов. С этой минуты у него оставалась лишь одна цель. Он должен убивать и только убивать. Теперь он недоумевал, почему начал с воспроизведения себе подобных, а не с первоочередного, и потратил столько драгоценного времени. Но необходимо оружие, с помощью которого можно было бы убивать и сокрушать все на своем пути. После минутного размышления он устремился в ближайшую лабораторию. Такого жгучего желания убивать он никогда еще не испытывал. В то время как он работал, склонившись над машиной, его ноги вдруг ощутили, что в нестройной симфонии колебаний, обычной для корабля, что-то изменилось. Он оставил работу и выпрямился. И тут понял, в чем дело. Замолчали двигатели корабля. Гигантский космический корабль прекратил свое безудержное движение вперед и залег в черных глубинах пространства. Безотчетное чувство тревоги охватило Икстла. Его длинные проволокообразные пальцы метались подобно молниям, когда он в бешеной гонке проделывал сложнейшие операции, соединяя тонкие сочленения. Внезапно он снова застыл. Обострилось ощущение чего-то неладного, опасного. От напряжения свело мышцы ног, и он понял, что это было. Он больше не чувствовал вибрации от их движения. Они покинули корабль. Икстл отбросил свое почти законченное оружие и скользнул сквозь ближайшую стену. Он знал точно, что избежать гибели мог только в бесконечной тьме космоса. Икстл рвался сквозь пустынные комнаты и коридоры, наливаясь ненавистью. Алое чудовище с древнего, очень древнего Глора. Светящиеся стены, казалось, смеялись над ним. Весь этот корабль, так много суливший ему, теперь стал местом, где в любую секунду мог разразиться кромешный ад. С облегчением он увидел впереди выходной шлюз, прорвался сквозь первую секцию, вторую, третью и оказался в космосе. Он понимал, что люди ждут его появления, поэтому с огромной силой оттолкнулся от корабля. Он чувствовал, что становится все легче по мере того, как его тело стрелой удаляется от корабля в бесконечную черную тьму. Свет в иллюминаторах корабля погас, зато вспыхнуло таинственное голубое сияние. Сначала оно охватило всю огромную поверхность корабля, а потом медленно, как бы нехотя, стало бледнеть. Прежде чем оно погасло совсем, вокруг корабля вырос мощный энергетический экран, который навсегда закрыл Икстлу доступ к кораблю. Как только мощные генераторы оправились после выплеска энергии, весело заиграли и засветились огни в иллюминаторах. Икстл, уже отбросивший себя на десятки миль от корабля, вновь немного приблизился к нему, но с опаской. Теперь, когда он находился в космосе, двуногие могли применить против него атомное оружие и уничтожить без всякой опасности для себя. Он завис примерно в полумиле от экрана. Он видел, как первые спасательные катера вынырнули из тьмы, миновали приоткрывшийся экран и исчезли внутри гигантского корабля. За ним последовала другая флотилия, едва различимая на темном фоне космоса при слабом свете иллюминаторов. Наконец шлюз закрылся, и без всякого промедления корабль тут же исчез. Только что он был здесь, огромная металлическая сфера, и вот он уже звездочка, летящая к яркому неправильной формы пятну галактики, плывущий в бездне протяженностью в миллионы световых лет. Тоскливо потянулось время, превращаясь в вечность. Иксл распростерся в безграничной ночи, неподвижный, отчаявшийся. Он не мог заставить себя не думать о молодых Икслах, которые уже никогда не вылупятся, и о Вселенной, недостижимой теперь для него из-за им же допущенных ошибок. Гровнер наблюдал, как электроскальпель в руках искусного хирурга вскрыл желудок пятого пациента. Последнее яйцо уложили на дно глубокого чана из высокопрочного сплава. Яйца были круглыми, сероватыми, одно из них было надтреснуто. Вокруг чана собралось несколько человек с бластерами наготове. Трещина увеличилась, высунулась мерзкая круглая красная голова с глазками-бусинками и хищной щелью рта. Голова извивалась на тонкой коротенькой шее, а глаза злобно уставились на людей. С поразившей людей быстротой новорожденный освободился от оболочки и попытался выкарабкаться из чана, но гладкие стенки не позволили это сделать. Чертенок сполз вниз и исчез в пламени бластеров. «А что, если бы он выбрался из чана и скрылся в ближайшей стене?» Облизнув пересохшие вдруг губы, спросил Смит. Никто ему не ответил. Гровнер видел, что все не отрывают глаз от чана. Яйца медленно таяли под воздействием огня, пока не вспыхнули золотым пламенем. Протянул доктор Эггерт, колдовавший над телом фон Гроссена, и всеобщее внимание обратилось на него. «Мышцы начинают расслабляться, и глаза становятся осмысленными. Мне кажется, он понимает, что происходит. Это какая-то форма паралича, который вызывает само присутствие чужеродного тела, и теперь, когда яйцо вынуто, паралич постепенно проходит. Серьезных повреждений нет. Он скоро поправится. А что с чудовищем?» «Люди, что находились в двух спасательных катерах, видели, как из главного шлюза вырвалась красная молния в момент, когда мы включили бесконтрольную энергизацию. Должно быть, это был наш закадычный друг, потому что тело его на корабле мы не обнаружили», — ответил капитан Лич. «Во всяком случае, Пеннон со своими людьми рыщут по кораблю с флюоритными камерами, так что через несколько часов мы будем знать наверняка. А вот и инженер. Ну что там, мистер Пеннон?» Главный инженер положил на стол какой-то странный бесформенный металлический предмет. «Пока ничего определенного, но вот это я нашел в главной физической лаборатории. Что бы это могло быть?» Гроувнера пропустили вперед, и все сгрудились вокруг стола, стараясь разглядеть находку. Это было хрупкое на вид изделие с хитросплетением проводов и соединений. Три далеко разнесенные трубы могли служить дулами. Они проходили через небольшие шарики, которые светились странным серебристым светом. Свет даже пронизывал стол, как будто он был прозрачным. И самое странное, шарики, словно термические губки, впитывали в себя тепло. Протянув руку к шарику, Гровнер почувствовал, как она онемела и похолодела, и тут же отдернул ее. Пеннон кивнул. «Скорее всего, существо трудилось над этой штукой», — предположил Смит. «Когда заподозрила что-то неладное, а потом сообразила, что к чему, и покинула корабль. Это не совсем согласуется с вашей теорией, мистер Карита. Вы утверждали, что, отражая крестьянскую психологию, существо не может допустить мысли, что мы решимся на подобный шаг». На бледном от усталости лице археолога появилась слабая улыбка. «Мистер Смит», — сказал он вежливо, «в самом деле оказалось, что эта особь обладает воображением. Возможно, ответ на ваш вопрос кроется в том, что эти так называемые крестьяне доросли до понимания аналогии, но наш алый монстр при всех своих минусах был наиболее высокоразвитым их представителем». «Хотел бы я поменьше встречать этих крестьян», — простонал Пеннон. «Ведь после трех минут бесконтрольной энергизации нам понадобится по крайней мере 3 месяца, чтобы хоть как-то привести в порядок корабль. Было такое мгновение, когда я боялся...» Он сделал паузу. «Я закончу за вас, Пеннон», — с улыбкой продолжил капитан Лич. «Вы опасались, что корабль погибнет совсем. Думаю, большинство из нас понимало, на какой риск мы идем, приняв план Гровнера. Известно, что антигравитаторы на наших спасательных катерах весьма слабые, так что сидеть бы нам тогда на мели в миллионе световых лет от дома». «Я вот думаю, что если бы алая тварь захватила корабль, она отправилась бы на нем покорять Вселенную», — заметил кто-то. «Но казалось, что человек не так уж плохо устроен, да и упорен к тому же». «Эти существа уже господствовали во Вселенной и вполне могли бы вернуть себе власть. Вы слишком легко допускаете, что человечество — это образец справедливости, забывая о том, что у него тоже своя история, долгая и жестокая. Человек убивал животных не только ради куска мяса на обед, но еще и для забавы. Человек порабощал соседей, убивал себе подобных и испытывал садистскую радость, наблюдая мучения других. Не исключено, что в нашем долгом путешествии мы встретим и других разумных существ, более достойных управлять Вселенной, чем человек». «Только ради всего святого!» — воскликнул кто-то. «Больше никаких подозрительных существ не будем брать на борт корабля. Мои нервы на пределе. Я уже не тот, каким впервые ступил на борт космической гончей». «Вы сказали за всех нас!» — раздался в коммуникаторе голос исполняющего обязанности директора Грегори Кента.